Я верю, Господь, в Твое воскресенье. Я верю, Господь, в победу Твою. Я верю, Господь, в мое возрождение. Я верю в Тебя, и Тебя я люблю. Я буду всегда восхищаться Тобой. Я буду Тебя прославлять вновь и вновь. Ведь Ты мою жизнь всю заполнил собой. Но Ты есть любовь. Ты есть любовь. Любовь долго терпит и милосердствует. Любовь не завидует, не превозносится. Любовь не гордится и не бесчинствует. И не ищет своего. Не раздражается, все радуется истине. Все покрывает и всему верит. Всего надеется и все переносит. Любовь никогда не перестает. Я верю, Господь, в Твое воскресенье. Я верю, Господь, в победу Твою. Я верю, Господь, в мое возрождение. Я верю в Тебя, и Тебя я люблю. Я буду всегда восхищаться Тобою. Я буду Тебя прославлять вновь и вновь. Ведь Ты мою жизнь всю заполнил Собою. Но Ты есть любовь, Ты есть любовь. Любовь долго терпит и милосердствует. Любовь не завидует, не превозносится. Любовь не гордится и не бесчинствует. И не ищет своего. Не раздражается, радуется истине. Все покрывает и всему верит. Всего надеется и все переносит. Любовь никогда не перестает. Любовь долго терпит и милосердствует. Любовь не завидует, не превозносится. Любовь не гордится и не бесчинствует. И не ищет своего. Не раздражается, радуется истине. Все покрывает и всему верит. Всего надеется и все переносит. Любовь никогда не перестает. Слава Господу!